Глава 12. Конечно, мне хотелось быть с Каем, Таис и Львом. Но Гай сказал, что мое присутствие нежелательно скажется на замысле. Я слишком сильно влияю на Кая. Ему будет слишком сложно транслировать свои идеи, и, пожалуй, я был с этим согласен. Кроме того, челнок со всем расширенным экипажем на борту не мог ждать так долго. Большинству нужно было уходить в стазис, чтобы сохранить до нашего времени хоть какие-то ресурсы. Во время этой вылазки я не мог вернуться к Мое и его народу. Горючего, несмотря на усилия Гаи, все еще было недостаточно для двойного перелета туда и обратно. Она обещала присмотреть за людьми и не дать им умереть с голоду. Поэтому в стазис мы ушли недалеко от места десанта группы Кая. На небольшом каменистом острове, отделенном от материка узким проливом, в укромной бухте. Мы обговорили варианты экстренной остановки и эвакуации, если вдруг что-то пошло бы не так. Связь держали через Гаю, она же и остановила бы челнок. В смысле, та ее часть, которая не была человеком. Потому что Катя неожиданно выразила желание перепрыгнуть через 3 года вместе с нами. Она сказала, что это ценный человеческий опыт, почувствовать на себе прерывистость времени. Кай и его команда отправились на надувной лодке из запасов челнока. Очень удобно, что она была сделана на Марсе. До тех пор, пока сам Кай не проявит ее, она будет оставаться совершенно невидимой для других людей. Прощание вышло неожиданно тяжелым. Я не мог скрыть тревоги и постоянно переспрашивал Кая, действительно ли он твердо решил. Еще сложнее было убедить себя отпустить ребенка, хотя едва ли в мире сыскался бы лучший защитник, чем Кай, и лучшая мать, чем Таис. Но в конце концов вмешалась Катя. Она подошла ко мне, положила руку на плечо и просто помолчала. Но я все понял. Мы обнялись. После этого я отвернулся и пошел на челнок, не оглядываясь. Но когда я активировал поле стазиса, их лодку все еще было видно в море. Они как раз готовились причалить к другому берегу. 8997 лет до перехода. Лодка исчезла. Вместо нее в бухте возник довольно крупный деревянный корабль, украшенный причудливой росписью. Корабль был пришвартован к деревянному пирсу. На него, по узким сходням с корабля, спускались какие-то фигуры. Я напряг зрение и не смог сдержать улыбку. Это, без сомнения, были Кай, Таис и Лев. Они были одеты в длинные серые туники. Кай отрастил бороду, а Лев из ребенка превратился в подростка. Он подал руку Таис, чтобы помочь ей спуститься на пирс. У меня гранитная глыба с плеч свалилась. С того самого момента, как у нас зашел разговор с Каем об этом альтернативном проекте, меня одолевали дурные предчувствия. В глубине души я считал это заигрыванием с судьбой, хотя предпочитал не говорить об этом прямо. И вот, по крайней мере, все участники этого проекта живы. До того, как были сказаны первые слова, мы обнялись. Кай, кажется, стал еще здоровее, массивнее. Впрочем, неудивительно. Когда мы познакомились, ему ведь не было и 20 по земному исчислению. И борода придавала ему солидности. Теперь он был мало похож на подростка, каким я встретил его там, на Марсе, на спортивной площадке у госпиталя. «Ну, как прошло?» — спросил я, наконец, отстраняясь. «Лучше, чем я думал», — ответил Кай, улыбаясь. — Эта земля рождена, чтобы чтить героев. — Вмешательство было минимальным, — добавила Таис. — Мы только задали направление. Остальное эти люди сделали сами и продолжают делать. — Я не стал пересказывать нашу книгу «Ветра и крови», — продолжал Кай. — Они пишут свои книги, но это правильные книги, Гриша. Я оглянулся. Катя все еще спускалась по трапу. Мне совершенно не нравилось выражение лица. «Все в порядке?» — спросил я. Она посмотрела на меня растерянно, потом улыбнулась Каю. «Вы молодцы, ребят», — ответила она, обращаясь к троим участникам проекта. «Но у нас проблемы». Так уж получилось, что за все время своего долгого путешествия сквозь времена и пространство, после той странной находки в лесу, я уже неоднократно видел различные проявления насилия. Один вырезанный Тюрвингом лагерь чего стоил. Но то, что сейчас было у меня перед глазами, поражало воображение. Уверен, до такого даже Босх бы не додумался. Это было слишком даже по меркам современного искусства. К счастью, каким-то чудом в этом поселении не было детей. Иначе не уверен, что смог бы это спокойно перенести, без вреда для собственного рассудка. И это, кстати, было загадкой. «Кать», — спросил я, облизав губы, — «детей ведь тут не было?» «Нет, Гриш», — ответила она, — «и моего мицелия в этой местности тоже. Тут слишком высоко, мне неуютно. Поэтому я не сразу узнала о происшествии. Только когда дети добежали до соседнего поселения и поползли слухи среди всего народа». «Как?» Я сглотнул. «Что здесь случилось?» «Ну, а на что это похоже?» Катя пожала плечами. «На безумие», — ответил я. «Как будто всех охватило, в общем, непреодолимое извращенное влечение». Стоило озвучить эту мысль вслух, и мозг словно вышел из оцепенения, заработал. «Это феромоны, да? Какая-то химия. Обалдеть, химическое оружие!» Катя внимательно посмотрела на меня. «Увы, нет, Гриша», — ответила она. «Я провела анализ останков. Ничего подобного в тканях не содержится». «Может, ты упустила?» — предположил я. «Нет», — она помотала головой, — «не упустила. Это не химия». «Тогда что же? Новый Тюрвинг? Лишающий людей рассудка? Стоп, еще и действующий избирательно. Он ведь детей не трогает, да? Что же, какой-то эгрегор-мутант?» «Снова отличная догадка, Гриша, и снова мимо», — ответила Катя. «Хотя кое в чем ты прав. Я действительно вижу общие черты этой технологии и технологии считывателей. Это значит, что как минимум один из тюрвингов был создан ими». «Ну, я же сказал, новый тюрвинг», — я пожал плечами. «Не новый, Гриш», — сказала Катя. «Хорошо знакомый тебе колокольчик». «Но...» — растерялся я. «Он ведь совсем не так работает. Там вообще речь не идет о либидо, о плотском. Он дает подлинную любовь». «У меня есть одна страшная догадка, Гриш. Подумай, что будет, если колокольчик использовать анонимно?» «Как это?» «Когда объект воздействия слышит его, но не может понять, кто держит его в руках. И держит ли вообще, понимаешь?» Я задумался. «Если Катина догадка верна, то колокольчик даже более страшное оружие, чем я думал». «Одно хорошо». Катя вздохнула. «В этом варианте использования не происходит заражения. Люди в относительно изолированном поселении гибнут быстрее, чем успевают это распространить». «Ясно», — кивнул я. «Давай все-таки вернемся к Каю и остальным. Будем думать, что делать дальше. Ты, кстати, права была, ему точно не стоило бы это видеть. Это, в общем, ему бы плохо пришлось». «Я знаю», — ответила Катя. «Я читала книгу «Ветра и крови». Кай успел сменить тунику на форменный комбез и побриться. Судя по его довольной физиономии, эти манипуляции доставили ему удовольствие. Хотя, чего удивительного, меня дрожь берет, когда представляю себе, что такое 3 года в примитивном обществе. Ни мыла, ни зубной пасты, ни даже туалетной бумаги. Бррр. «Ты чего это?» Растерянно и удивленно спросил Кай, глядя мне в глаза. Только теперь я сообразил, что, погрузившись в свои мысли, не контролировал выражение лица. «Чего?» — я изобразил удивление. «Ты скривился», — сказал Кай. «Я что, стал тебе неприятен? С «Слушай, если ты не хотел, чтобы я делал то, что делал, надо было честно сказать мне до отправления». Я выдохнул, улыбнулся, посмотрел на друга, стараясь, чтобы в моих глазах отражалось то, что я действительно думаю и чувствую. Примерно так же я поступал с Гайей, открывая свои эмоции, еще до того, как она получила Катину воплощение. Кай немного расслабился, его взгляд потеплел. «Если по-честному, — сказал я, — то я подумал о том, как все это время вы обходились без туалетной бумаги». Кай неожиданно покраснел. Это выглядело особенно забавно, учитывая, что на месте свежей сбритой бороды кожа была значительно светлее, чем на лбу или щеках. Мы рассмеялись. В этот момент в оперативную рубку вошла Катя. «Смех не звучит нервно», — она подняла бровь. «А я уже решила было, что у вас, ребята, истерика». «Кая не было в селении», — ответил я. «Так что обошлось без истерик». «Ты говоришь так, как будто я...» Кай начал было возмущаться, но его прервала Таис. «Мы ничего не пропустили?» — спросила она, занимая место за столом. В правой руке она держала высокий дымящийся стакан. В помещении поплыл запах бодрящего настоя, заменявшего марсианам кофе. Удивительно, но запасы этого напитка были еще очень далеки от истощения. Последним вошли Макс и Лев. Они о чем-то тихо беседовали, но прервали разговор, чтобы со всеми поздороваться. «Я думаю, нам нужно прыгнуть на несколько десятилетий вперед», — безо всякого предисловия начала Катя. «Уверена, беглецы добились того, чего хотели, и теперь залягут на дно. Мы будем искать их годами и терять драгоценные ресурсы». «То есть ты предлагаешь просто оставить все как есть?» — спросил Кай. «Разве они не смогут повредить нашему замыслу?» «Как?» — улыбнулась Катя. «Да и зачем? Они ведь не идиоты и прекрасно понимают, что это такое — иметь дело с настойчиво формирующимися эгрегорами. Нет, они, как и мы, заинтересованы в успехе наших проектов. У них другие цели. Они просто хотят прожить отведенный срок, получив при этом максимум удовольствия. А для этого им вовсе не надо сотрясать основы мироздания». «Звучит разумно», — произнес я, — «на первый взгляд. Но возникает вопрос внутренней дисциплины и неотвратимости наказания. Имея такой пример перед глазами, где гарантия, что Максу удастся и дальше держать своих людей в узде?» Макс вспыхнул, но когда ответил, голос его звучал спокойно и холодно. «Я тоже способен учиться на своих ошибках, Гриша. К тому же это вовсе не значит, что мы пустим ситуацию на самотек», — добавила Катя. «Я всего лишь предлагаю прыгнуть вперед ровно настолько, сколько потребуется для того, чтобы они снова себя проявили. Это случится рано или поздно, когда они будут спокойны и уверены в том, что вы ушли дальше. А та часть меня, которая всегда остается в нормальном потоке времени, перестала обращать на них внимание. Они точно используют возможности Тюрвинга еще раз. Только мы уже будем к этому готовы». На минуту за столом повисло молчание. Кай сосредоточенно разглядывал собственные ладони. Таис переглядывалась со Львом. «Интересно, что-то все-таки там происходило?» Парень явно не терял время даром. В его движениях появились повадки хищника, а фигура сильно раздалась в плечах. Его, конечно, все еще сложно было принять за взрослого, но мужал он стремительно. «А что с Моей и его народом?» — спросил я. «Я как-то должен, ну, завершить миссию». «Дашь чертежи храма», — ответила Катя. «Я уже все просчитала. Но построят они его только после того, как...» Она запнулась. «Уйдет большинство из взрослых. Из тех, кто присутствовал при рождении эгрегора. Мы таким образом подстрахуемся. У них должно выработаться чувство рубежа, до и после, понимаешь? А я все это время буду их поддерживать». Прощание вышло на удивление будничным. Кажется, Моя не особо удивился тому, что в пустыне придется задержаться. Думаю, он подсознательно ожидал наказания за то, что случилось. несмотря на то, что я пытался объяснить, что в этом нет его вины. «Знаешь, а у меня хорошая выдалась жизнь», — сказал он, когда мы прощались на закате на вершине холма, где стоял челнок. «Я мог погибнуть в детстве, а теперь знаю то, чего не узнает ни один человек, а если узнает, то не поймет. Это знание, оно сильно помогает. Ты понимаешь?» «Я знаю, что у каждого свой путь, Моя», — ответил я. «Я сделал то, что был должен». «Я знаю, я есть. Мы не увидимся больше». «Все может быть, Моя. Все может быть».